Глава 8. Путь на волю. Я сидел в камере, которая была полностью выкрашена в белый цвет. Из деталей, которые я мог рассмотреть, была только дверь и лавочка, которая была предназначена для того, чтобы на ней лежать. Никаких окон тут не было, так как тюремная комната находилась внутри здания. «Ну все, это конец», — думал я. «Вся жизнь к черту! Тюрьма теперь мой дом! Хороший у меня друг!» Размышлял я так, пока в камеру не постучались. «Жрать!» — крикнула хриплым голосом какая-то женщина. «Приглашение к обеду по-здешнему?» — с горечью подумал я. Есть мне совсем не хотелось. Но зная, как тут редко кормят, я все-таки пошел за своей порцией обеда. Маленькая дверца в железной двери открылась, через нее стало видно пухлое лицо женщины, которая держала в руках поднос с едой. Посмотрев на меня с отвращением, она просунула еду в открывшееся окошко и пробурчала. «Забирай быстрее, а то без еды останешься!» Я быстро забрал поднос и, поставив его рядом с собой на лавку, принялся есть. Выбор деликатесов был небольшой. Перловка в железной миске, пара черствых кусочков хлеба, а из напитков очень противный молочный кисель. Все было невкусным. Радовало только то, что здесь это было единственным развлечением. Перловку я ел медленно, каждый раз зачерпывая ложкой совсем маленькое количество каши. Через какое-то время таких манипуляций что-то блеснуло на дне миски. Мне стало интересно, что же это? Я стал потихоньку отодвигать ложкой остатки каши, чтобы вытащить этот предмет. «О, черт!» — сказал про себя я, достав из тарелки с перловкой свои часы, обернутые в целлофановый пакет. Я быстро принялся их разворачивать, чтобы посмотреть, все ли с ними в порядке. А развернув почти до конца, заметил небольшой свернутый в несколько раз листок. Это оказалась записка, написанная черной ручкой. Отложив часы в сторону, я принялся читать. «Дорогой Дима, прости, что ты из-за меня попал в это ужасное место. Когда ты выбежал и сказал, что там ничего нет, я поняла, что ты не был преступником, а всего лишь попал сюда как потерпевшее лицо. Следовательно, твои вещи хранились в кабинете у генерала. Когда нас задержали, я смогла вырваться и достать эти часы. Еще я вспомнила, что всех преступников отправляют в КПЗ. А вчера патруль как раз забирал нарушителей закона для того, чтобы доставить их в КПЗ. Сегодня должна приехать новая патрульная машина и забрать тебя, так что до вечера ты увидишь своего друга. Спрячь хорошо часы, ведь вам устроят досмотр. С уважением, Джессика Джамански». «Черт, значит, она все-таки не виновата». «Я виноват перед ней», — подумал я, всматриваясь в записку. Тут раздались приближающиеся шаги, я быстро смял записку и сунул ее себе в рот, а часы, как ни в чем не бывало, спрятал в карман штанов. Дверь открылась, и в камеру вошла та самая женщина. Я впал в ступор, по коже пошли мурашки. «Ну, че стоишь? Время обеда закончилось. Отойди, я заберу поднос», — пробормотала женщина. «А, конечно». Отодвинувшись в сторону, сказал я, пытаясь не подавиться запиской, которая была у меня во рту. «Ну, хоть не прикарманил ничего!» Поднимая поднос лавки, сказала женщина и следом вышла из камеры, замкнув ее. Как только она ушла, я вынул записку изо рта и, сев на лавку, начал думать о происходящем. Просидел я часа два. Потом железная дверь снова открылась, и ко мне в камеру вошли двое мужчин в полицейской форме. «Встать!» — сказал один из них, встав около меня. Мне ничего не оставалось, как просто слушать и выполнять их команды. Только так я надеялся увидеться с Джессикой и потом спасти Костю. Мы вышли из главного корпуса, и меня усадили в кузов полицейской машины. На улице стоял туман, моросил слабый дождик. Удостоверившись, что моя дверь заперта, полицейские сели в автомобиль и направились к выезду с военной базы. Ехали мы все по той же дороге, что и тогда с Джессикой. Полицейские о чем-то переговаривались, порой посматривая на меня, а я сидел, глядя в окно, и пытался придумать, что же все-таки делать с часами. Отъехав отчасти километров на 5, мы повернули на заправочную станцию, где один полицейский вышел, чтобы справить свои дела, дав указание другому, чтобы тот охранял меня. Я сидел молча, а полицейский, который остался со мной, просто что-то листал в своем смартфоне. Вдруг ему кто-то позвонил. «Здравия желаю, майор Сандалич!» — сказал полицейский, прислонив телефон к уху. «Нет, мы забрали одного!» — через некоторое время сказал он в трубку, оглянувшись на меня. Я не вслушивался в его разговор до тех пор, пока не услышал знакомое имя. «Нет, майор, с нами только Дмитрий. Никакой Джессики Джамански с нами нет. И по моим данным, она военный преступник, а следовательно, тут полномочия других органов. Думаю, ее заберут сегодня вечером». После этих слов он отключился от своей собеседницы и, покачивая головой, еще раз взглянул на меня. Услышав это все, я понял, что в КПЗ Джессику не повезут, и решил, что нельзя оставлять ее в беде. Недолго думая, я взял с соседнего места подушку и резким движением перекинул руки через сиденье и голову полицейского, сильно прижав подушку к его лицу. В попытке мне помешать, он пытался вырвать подушку из моих рук, но через несколько секунд его сопротивление ослабло, и он потерял сознание. Я не терял ни минуты, так как в любой момент мог прийти его напарник, вот тогда мои дела были бы намного хуже. Перебравшись на место водителя, я открыл дверь и выскочил из машины. Из туалетной будки в этот момент вышел второй полицейский и, увидев меня с криками «Стой!», бросился за мной. Сдаваться я никак не собирался, а потому, увидев его, припустил изо всех сил. Мне нужно было обратно на военную базу, но из-за погони пришлось бежать в противоположную сторону, чтобы не спалить свои намерения. Вдали виднелись деревья, в них-то я и планировал укрыться. Полицейский долго за мной бежать не смог. Выдохся. Остановившись и чуть отдышавшись, он побежал к своей машине, видимо, чтобы дальше преследовать меня именно на ней. Понимая, что против автомобиля у меня нет шансов, я решил обмануть сотрудника правоохранительных органов, развернулся и побежал обратно к заправочной станции. Я тоже выдохся. Дышать было все труднее, сердце билось слишком сильно. Пока полицейский заводил свою машину, он не заметил маневр, совершенный мной. Он вырулил в направлении автомагистрали, высматривая меня в поле, так как понимал, что далеко я убежать не мог. Однако надолго его не хватило. Наверное, его беспокоило, что его напарник без сознания, и вскоре я потерял полицейскую машину из виду. Машин в сторону военной базы не было. Весь транспорт ехал или с автомагистрали, или из города на автомагистраль. Поэтому я направился в сторону военной базы пешком. По туману и дождю было идти крайне трудно, но зато это мне помогало быстрее скрыться от полиции. Если бы кто-нибудь меня спросил, вернулся бы ли я туда, где меня могут схватить и отправить в тюрьму, то я бы точно сказал, что нет. С точностью в 1000000%. Тем не менее, именно это я и сделал. Я благополучно добрался до базы без попутчиков. Я хотел было отправиться на то место, где мы ранее с Джессикой перелезли ограду. Но, к моему огромному сожалению, военные оказались не глупее меня, и на том месте, где мы тогда пересекли ограду, уже стоял патрульный и его бы высматривал, нет ли кого желающего проскочить. Хоть и стоял туман, долго я не мог находиться прямо перед глазами у патруля, и чуть поразмыслив, решил пойти спрятаться возле КПП и дождаться, пока кто-нибудь не будет заезжать, чтобы спрятаться в его машине и пересечь линию КПП. Хоть идея была и хорошей, но ожидание машины заняло много времени. Как назло, ни одной въезжающей машины не было, а вот выезжали они активно. Время шло, я нервничал, так как в любой момент за Джессикой могли приехать и забрать ее. Вдруг, сквозь туман, я увидел приближающийся военной базе свет фар. Меня это не могло не радовать. Подъехав к КПП, машина остановилась. Это был старый грузовик, в который можно было попасть только с правой двери. Пока водитель проходит проверку документов, я быстро пробежал за грузовиком и, как можно тише открыв дверь, залез в грузовик. В кузове было темно и пусто. Лишь немного света проникало в небольшие зарешоченные окошки сзади и спереди кузова. Видимо, как раз этот грузовик и приехал забрать Джессику. Присев в углу кузова, я принялся ждать, пока грузовик поедет. Документы проверяли довольно долго, что заставляло меня нервничать. Но, наконец, дверь кабины хлопнула, и мы тронулись. Это был самый напряженный момент за последние прожитые мной дни. Но когда грузовик пересек проходную линию, я успокоился. Грузовик наверняка ехал к главному корпусу. И я думал, как лучше поступить. Может, остаться в кузове и просто ждать Джессику? Хотя это не очень хороший вариант, так как в кузов могли заглянуть военные, а спрятаться здесь было некуда. Так что моим решением было дождаться остановки и вылезть, чтобы первым попасть к Джессике. Машина остановилась. Посмотрев в окошко, которое было напротив кабины водителя, я удостоверился, что он все еще там. И потихоньку, приоткрыв дверь, я вылез с машины. Передо мной не оказалось ни главного корпуса, ни какого-либо еще. Мы остановились на парковке прямо возле БТРа. «Черт!» — подумал я и сел на асфальт, чтобы меня не было видно. Как так можно нарушить столько законов, чтобы потом так протупить? Долго я так сидеть не мог. У меня было несколько способов решить проблему. Первый, ну уж слишком банальный, это просто сдаться и запороть жизнь и себе, и Костику, и Джессике, чего я себе позволить не мог. Так что оставалось применить второй способ. БТР я, конечно, водить не умел, но по-другому я никак не мог помочь Джессике. Так что, осмотревшись еще раз, я залез внутрь БТРа и начал искать, как его можно запустить. Хоть эта машина была совсем не похожа по управлению на какой-нибудь обычный КамАЗ, но завести я ее, хоть и с трудом, смог. Я прекрасно понимал, что эта махина издает много шума, из-за этого просто стоять на месте я не мог. Обзор дороги из маленького окна был не очень, и чтобы никого не сбить, я начал потихоньку ехать, всматриваясь в каждый предмет, который попадался мне на дороге. Мне казалось, что на меня смотрят из-за каждого угла и в любую минуту могут начать стрелять. Я ехал спокойно, пытаясь хоть как-то себя успокаивать. В обзорном окне уже виднелся главный корпус, и, приготовившись тормозить, я выжидал лучшего момента. Вдруг раздался громкий звук, машину тряхнуло, а в обзорном окошке появились клубы пыли. Я резко нажал на тормоз и принялся всматриваться, пытаясь понять, что же произошло. Открыв верхний люк, я быстро высунул голову и тут же засунул ее обратно. Я хотел хоть что-нибудь рассмотреть. Ничего не увидев за столь короткий отрезок времени, я выглянул еще раз, на этот раз уже подольше. Вокруг меня на расстоянии в несколько сот метров стояли военные, а впереди был главный корпус, который я слегка подпортил. Не рассчитав расстояние, я вписался носом БТРа прямо в стену здания. Стенка, не выдержав удара, обрушилась прямо на машину. Люди в здании стояли с изумлением, глядя то на меня, то на машину. Среди этих людей в здании я пытался высмотреть Джессику, так как, разрушив стену, я зацепил в большей части тюремный блок. Но не увидев ее, я решил просто вылезти из машины и испытать свою удачу. Добежав до разбитой мной стены, я заметил, что многие военные побежали за мной. Я же, пытаясь этого не замечать, принялся искать Джессику. Пробежал мимо двух камер, но они оказались пустыми. Подбежав к третьей, я дернул ручку двери, она оказалась закрытой. «Джесс!» — крикнул я. Ответом мне была полная тишина. Но, не теряя надежды, я еще раз крикнул. «Джессика!» Из соседней камеры я услышал какие-то звуки и, подбежав к ней, заколотил в дверь, надеясь, что это именно та камера, которая мне нужна. «Дим, это ты?» — послышался голос Джессики из-за железной двери. «Да, с тобой все хорошо?» — спросил я. «Все в порядке. Дим, открой, пожалуйста, маленькое окошко для выдачи еды!» — крикнула она через дверь. «Да, сейчас!» — ответил я, пытаясь понять, как работает дверь, чтобы открыть ее. Система была обычной, но в ажиотаже я никак не мог разобраться в ней. «Дурень, поверни ручку и потяни на себя окошко!» — прокричала Джессика. Выполнив ее указание, я открыл окно, оттуда сразу появилась рука, в которой лежал ключ. «Возьми и открой камеру», — сказала Джессика. Я открыл дверь, и Джессика вышла, сразу же обвиняв меня. «Вот уж не ожидала тебя тут видеть! Как ты попал сюда?» — пытаясь не пустить слезу, произнесла Джессика. «Джесс, я не могу больше ничего придумать, мы в полном дерьме», — слегка отстранившись от нее, сказал я. «Господи, что ты натворил?» — посмотрев на военных, которые были вокруг нас, сказала Джессика. «Ну, тебя-то нужно было хоть как-то спасать!» Оправдываясь, сказал я. Джессика, посмотрев на меня, только слегка улыбнулась и, схватив меня за руку, побежала к БТРу. Забравшись на него, она кричала мне, чтобы я забирался быстрее, пока кто-нибудь не добрался до нас. Я от страха быстро забрался в БТР и, прыгнув в люк следом за Джессикой, быстро закрыл его. Джессика уже уселась на панель управления и, критически взглянув на меня, начала движение на машине. «Что ты хочешь сделать?» – прокричал я ей. «Выехать с этой военной базы раз и навсегда!» — ответила она, перекрикивая гул мотора. Сдав слегка назад, Джессика вывернула руль направо и понеслась к ангарам, сокрушив по пути бетонную стенку. Подскакивая на выбоинах, БТР вылетел за пределы военной базы и помчался, не разбирая дороги.